Глава 59. До Кореиза путешественницы добирались почти неделю. Возможно, путь занял бы меньше времени, не будь сильной жары. Обессилевшая Анна постоянно останавливалась в трактирах, мало ела, но пила много воды и подолгу отдыхала на мягких кроватях. Когда, наконец, легкий экипаж выехал на дорогу, которая шла над морем, у Жанны захватило дух. Черное море, голубой гладью раскинувшееся на многие километры, казалось ей непохожим на другие моря. Здесь вода не была серой. Она напоминала аквамарин на перстне Жанны, подаренном ей графом де Гаше. Неприступные скалы, покрытые скудной растительностью, делали пейзаж сказочным. Женщина радовалась, что никто не лезет к ней с разговорами. Крымская природа словно призывала восхищаться своей красотой. Анна же взирала на нее с нескрываемым равнодушием. «Она, наверное, привыкла к этому», — подумала Жанна. «Интересно, что представляет собой ее имение? Наверное, оно тоже достойно восхищения». Графиня не ошиблась. Княгиня заметно оживилась, когда карета въехала в Кореиз, небольшой татарский поселок. В нем не было ничего примечательного, кроме большого трактира и мечети. Лишь неподражаемая крымская природа делала его красивейшим местом на земле. «А вот и мой дом», — сказала Анна Сергеевна, и они оказались в огромном парке. Взору Жанны предстали хвойные можжевеловые деревья, издававшие запах тоньше всех дорогих духов. Стройные кипарисы, которые здесь почему-то именовали «деревом смерти», кусты с большими глянцевыми листьями, пальмы и агавы. Сам дом был довольно большим, пожалуй, больше, чем особняк графа де Гаше. К лестнице вела дорожка, усыпанная мелким битым кирпичом, по обеим сторонам которой красовались самшитовые аллеи, придававшие симметричность прямоугольным клумбам. Поднимаясь по лестнице, гость оказывался на маленькой смотровой площадке. Двухэтажный дом из серого камня, выстроенный без опоры на определенный стиль, одной стороной примыкал к дикой скале. Жанна догадалась, что в архитектуре усадебного дома княгини явно прослеживалось влияние местных греческих и тюрко-татарских строительных традиций, включавших установку здания на горном склоне, характерный декор, сооружение открытых террас со стрельчатыми арками, симпатичные наружные лестницы. Особняк соединял полуевропейские и полуазиатские элементы, что придавало ему романтичность и загадочность. Фасад, украшенный широкой галереей, был обращен на юго-запад. Ниже, чуть западнее, располагался участок с двумя флигелями и домом. Позже Жанна узнала, что Анна называла его «розовым домом». Неподалеку от фасада фантазия княгини создавала овальное озеро, которое почти каждый день наполнялось водой. Высоко на горе графиня увидела купол церкви. «Нравится?» поинтересовалась Голицына, скривив губы в подобие улыбки. «Да», — призналась Жанна, — «такую красоту я давно не видела. Недаром этот полуостров называют райским. А если рука рачительного хозяина приложит немного усилий, то и слов не найдется, чтобы все описать. Если бы вы знали, сколько усилий стоила эта красота». Анна слегка кивнула седому пожилому лакею в старой ливрее, который встречал госпожу на пороге дома. «Здравствуй, Иван. Надеюсь, стол и наши комнаты уже готовы?» «Обижаете, госпожа». Жилистый старик развел руками, большими и коричневыми, покрытыми печеночными пятнами. Жидкие волосы, тщательно прилизанные, взмокли то ли от духоты, то ли от волнения. «Это моя знакомая, графиня де Гаше», — представила княгиня Жанну. «Прошу любить и жаловать. Покажите ей ее комнату». Иван позвал слугу помоложе. У него была тонкая шея, на которой болталась большая голова с всклокоченными светлыми волосами. Голубые глаза немного косили. Веснушки на носу придавали мужчине шаловливый вид. «Идемте, графиня». Он легко подхватил ее багаж. «Как прошло путешествие?» «Слава богу, доехали», — коротко ответила Жанна. Она не подозревала, что Жанна отвела ей комнату во флигеле на западном участке. Комнатушка была довольно маленькой и бедно обставленной. Кровать, стол, два стула, небольшой шкафчик. Вот и все, чем могла довольствоваться Жанна. Впрочем, она не собиралась просить большего. Сейчас этого было вполне достаточно. Ведь княгиня вообще не хотела селиться с ней. «Чего не хватает здесь?» — заменит прекрасная природа. Горы, солнце, воздух, напоенный запахами крымских трав и деревьев. И море. Великолепное синее море. Разве этого мало для счастья? «Княгиня попросила, чтобы вы, когда переоденетесь и отдохнете, спустились в гостиную», — добавил слуга. «Иван уже накрыл стол. Вас ждет чудесный обед». «Спасибо», — еле слышно ответила Жанна и взглядом проводила паренька до двери, а потом открыла дорожную сумку. Сверху неизвестно каким образом оказались вещи погибшей Элизы, и графиня, уткнувшись лицом в простенькие платья из ситца, дала волю слезам. Ее дорогая служанка и подруга, бедная женщина. Если бы она сейчас была с Жанной, возможно, многое было бы по-другому. Однако уже ничего не изменишь. Вытерев слезы и умыв лицо, графиня облачилась в одно из своих лучших платьев, сшитое из голубого шелка с кружевным воротником. Сама причесала густые волосы и спустилась в гостиную. Стол действительно ломился от разных блюд. Кроме осетрины и поросенка с хреном, здесь были жареные куры и утки, румяные перепелки составляли замысловатый круг, а напиткам с иностранными надписями не было числа. Жанна взглянула на княгиню и оторопела. Анна Сергеевна сняла довольно дорогое дорожное платье из черного шуршащего шелка и надела сюртук и брюки. Мелкие кудряшки были уложены на голове, создавая подобие мужской прически, и княгиня походила на мальчика. Выдавало ее только лицо, прорезанное морщинами, но нисколько не измученное дорогой. Щеки румянились, и графиня вновь вспомнила розы, росшие на клумбе графа де Гаше. Если когда-нибудь садовник выведет новый сорт, его обязательно нужно назвать именами Жюли и Анны. Пристальный и удивленный взгляд Жанны нисколько не смутил княгиню. «Почему же вы не садитесь за стол?» — поинтересовалась она. «Надеюсь, вас не смущает мой вид?» «Здесь, в своем имении, я всегда одеваюсь именно так. Местные жители уже привыкли и даже дали мне забавную кличку. Верно, Иван?» Слуга потер хрящеватый нос. «Верно, госпожа. Да только я с ними не согласен. Народ тут в большинстве дикий. Придумывают всякую глупость». «Глупость?» — усмехнулась Анна Сергеевна. «Почему же? Мне, например, нравится старуха с гор. Разве это не забавно?» Она подошла к Жанне и, взяв ее под руку, подвела к изящному столику. «Посмотрите сюда». Графиня увидела огромное Евангелие в золотом переплете. «Возьмите его и прочтите главу», — твердо сказала хозяйка. Жанна заколебалась. «Я так хочу», — повторила Анна. «Так делают все мои гости». Графиня взяла книгу и, открыв первую попавшуюся страницу, стала читать. Княгиня смотрела на нее с наслаждением. Когда гостья закончила, Анна сама положила Евангелие на место. «Прекрасно!» — она взяла нож и вилку. «Впрочем, давайте есть. Не люблю сидеть долго на одном и том же месте. Не хотите после обеда совершить конную прогулку?» — обратилась она к де Гаше. «Или вы не умеете сидеть на лошади?» «Как раз на лошади я сижу неплохо», — — ответила Жанна, отрезая крыло куропатки. «И с удовольствием составлю вам компанию». Про себя она порадовалась, что брала уроки верховой езды, пользуясь лошадями из конюшни графа. «Мы обязательно должны отправиться в поселок и поговорить с татарами», — сказала княгиня. «Необходимо, чтобы завтра утром они собрались на площади. Чем скорее мы начнем свою деятельность, тем будет лучше». Жанна пожала плечами. «Я у вас в гостях, и вы вправе распоряжаться мною, как вам будет угодно». Анна окинула ее взглядом. «Я сама езжу запросто, по-мужски, вот в этих брюках и сапогах. Но для вас у меня найдется амазонка. Вы сохранили прекрасную фигуру, несмотря на свой возраст». Графиня ничего не ответила. Она очень проголодалась и принялась за поросенка. Иван заботливо подливал ей вино, но женщина решила не налегать на него. Раз им предстоит конная прогулка, не нужно злоупотреблять. Анна Сергеевна ела как птичка. Она по кусочку попробовала каждое блюдо, чуть пригубила шампанское и отложила вилку. «Иван, распорядись, пусть приготовят лошадей», — бросила она лакею. «Графине я даю рябчика. Он самый смирный». «Ну?» — она встала. «Встречаемся возле озера, моя дорогая». Жанна выпила стакан клюквенного морса и отправилась к себе в комнату. Горничная княгиня через несколько минут принесла ей черную амазонку, которая оказалась впору. Подозревая, что княгиня не любит ждать, она быстро спустилась к озеру. Два прекрасных коня, Гнедо и Вороной, рыли копытами мелкую щебенку. Голицына гладила Гнедова и что-то шептала ему на ухо. На ее кожаном поясе висел пистолет, и графиня поежилась. Не угрожает ли им опасность? Она попробовала прочесть ответ на лице Анны, но оно оставалось безмятежным. «Удивительно послушные кони», — сказала она. «Вот ваш рябчик. Он исполняет все команды и знает каждую тропку. Не бойтесь, он не понесет и не заблудится». «Я не боюсь», — твердо ответила графиня. Молодой слуга помог ей забраться в дамское седло, в то время как княгиня сама запрыгнула в мужское и плотно обхватила ногами бока коня. «Ну, вперед!» — сказала она, и лошади тронулись рысцой. Жанна старалась не отставать от хозяйки, и та с удовольствием показывала ей свои владения. «В моем саду растут всякие деревья», — хвалилась она. «Я выписывала их из-за границы и тратила огромные деньги, о чем, впрочем, ни разу не пожалела. Мои участки почти полностью заняты, кроме вон того, засаженного дерном». Жанна повернулась, чтобы лучше рассмотреть участок, довольно большой, поросший порыжелой травой. Худая корова паслась на нем, осторожно хватая траву мягкими губами. Неожиданно княгиня выхватила пистолет, прицелилась и выстрелила. Корова, жалобно замычав, повалилась на бок. «Вперед, граф!» Княгиня пришпорила коня и подскочила к истекающему кровью животному. Жанна с ужасом наблюдала, как она добила несчастную корову метким выстрелом в голову. На шум прибежали слуги, в том числе и молодой, с ребяческими веснушками парень, чуть ранее провожавший гостью в ее покое. Анна Сергеевна небрежно указала на животное дулом пистолета. «В погреб его!» «Госпожа, Фарид опять придет жаловаться», — произнес слуга. «Это его корова забрела к вам. К несчастью, Казначеев, говорят, услышал, что вы приезжаете, и отправился сюда. Вроде бы татары его просили, чтобы он с вами поговорил. Сколько вы их скота перестреляли, и не счесть!» Лицо Голицыной исказилось гневом. «Сколько раз повторять ему, чтобы не гонял свой скот в мои владения?» Она играла оружием, словно была готова пустить его в ход в любую минуту. «А если сюда явится Казначеев, мы сумеем доказать свою правоту». Она развернула лошадь и пустила ее в галоп. Жанна тоже пришпорила коня. Они подъехали к скале, и графиня поразилась обилию ключей, бивших из нее. «Слезайте с лошади и попробуйте нашей водички», — — предложила княгиня. «Уверяю, такое вы еще не пробовали. Нет ничего целебнее воды с гор». Графиня слезла с рябчика и подставила ладони под струю. «Какая холодная!» Ледяная вода ломила зубы. Каждая струйка текла в желобок, уходивший от скалы на многие метры. «Видите, как все продумано?» — улыбнулась Анна Сергеевна. «Воды хватает для орошения моего парка и виноградников». «О, вы сегодня мало выпили вина. Оно все, или почти все, из моих погребов. Мои слуги хорошо ухаживают за виноградниками, занимающими 5 десятин. Можем смотреть и их, если хотите». От восхищения Жанна не находила слов. «Это так романтично», — проговорила она. «Ваш дом, прилепившийся к скале. Он необыкновенный, будто его создало какое-то неземное существо». «О, вы отчасти правы». Анна, по всей видимости, была польщена. «Скалу, к которой примыкает дом, можно определить как историческую. Под ней готический замок с двумя прямоугольными башнями по обеим сторонам ворот, который мог бы служить приютом какому-нибудь сеньору, но с недавних пор служит лишь моим винным подвалом. На виноделие я не жалею денег. Вот почему пришлось выписать из Франции и Германии мастеров, погребщиков, бондарей и все необходимые для этой промышленности. Кстати, масличные деревья с недавних пор тоже начали приносить хороший урожай». Графиня смотрела на Голицыну с большим интересом. Эта хрупкая женщина на голом и диком месте сделала все, что можно придумать к пользе и украшению ее собственности. Дамы хотели спуститься к морю, но услышали истошный крик Ивана, бежавшего им наперерез и оравшего, что татарин Фарид уже пожаловался губернатору, и экипаж Казначеева ждет у входа. Это известие нисколько не испугало княгиню. «Как все, однако, скучно!» Анна зевнула и повернулась к гостье. «Что ж, наша прогулка окончена. Я знаю этого Казначеева. Он будет ждать меня до полуночи. Лучше отправить его пораньше». Она дернула поводья, и обученная лошадь снова пошла рысцой. Через 5 минут женщины уже слезали с коней. «Я проводил губернатора в гостиную», — доложил ей Иван, пригладив свои жидкие волосы. «Ты предложил ему бокал моего вина?» — поинтересовалась княгиня и вошла в дом, всплеснув руками. «Боже мой, кого я вижу! Александр Иванович, какими судьбами?» Худощавый мужчина с длинным носом, с горбинкой, вытянутым лицом и темными зализанными волосами сидел в кресле. Он тотчас поднялся при виде дам. Анна Сергеевна протянула ему руку, и визитер слегка приложился к ней. «Рад видеть вас, дорогая княгиня!» Голос губернатора был чуть хрипловатым. «Вы прекрасно знаете, как я люблю бывать у вас в гостях, вот так, запросто. Но сегодня пришлось ехать к вам по долгу службы. Татары написали мне целую петицию. В прошлый раз вы перестреляли 10 голов скота и приказали отнести в ваши погреба. Народ этим очень недоволен. Наверное, ваши любимые татары не сказали, что у нас с ними был договор», — жестко заметила Голицына. «Я не ставлю ограждения на своих участках, а они следят за тем, чтобы животные не нарушали границ моего владения. Между прочим, все клятвенно обещали следить за своими коровами, козами и прочей живностью. Что же произошло на самом деле? Животные беспрепятственно гуляют по моим владениям, топчут не только дерн, бог с ним, но и редкие экзотические растения, которые везли из-за границы. При них нет пастухов, в обязанности коих входит приглядывать за живностью. Я неоднократно выходила к татарам и просила их так не поступать. И вы думаете, мои просьбы имели успех? Сегодня пришлось пристрелить очередное животное, уже направлявшееся на клумбу с редкими розами. Значит, татарам позволено разорять мои владения? Позвольте спросить, по какому праву?» Она наступала на губернатора, и он втянул голову в плечи, будто внезапно став меньше ростом. И все же. «Я прошу вас больше так не делать!» Александр Иванович старался говорить как можно строже, но у него не получилось. Поистине, княгиню боялось не только местное население. На его просьбу Голицына ничего не ответила. «Так мы договорились с вами. Вы больше не будете бить скот татар», — повторил Казначеев. «Непременно буду», — Анна Сергеевна махнула хлыстом. «А ты дурак. И больше не беспокой меня подобными посещениями. Видишь ли, дел много. Не до тебя». Услышав такие слова, Жанна побледнела. Ей показалось, что губернатор прикажет немедленно заточить их в тюрьму, но Александр Иванович только расхохотался. «Вот женщина!» От восхищения он причмокнул языком. «Огонь, а не женщина! Ну зачем вы вышли за этого идиота Голицына? Сойдись вы с кем-нибудь другим, Россию ожидала бы революция!» «Вот потому и не вышла», — парировала Анна Сергеевна. «России сейчас не нужны никакие революции. Хотите стаканчик моего вина?» Губернатор развалился в кресле. «Не откажусь». Иван уже стоял с подносом, в бокале пенился бордовый напиток. «Он божественный», — сказал Казначеев, смакуя вино. «Признаться, давно не пил ничего подобного». «Теперь вы поняли, почему я стреляю скот, который забредает ко мне?» — поинтересовалась Голицына. «Коровы и овцы уничтожают виноградники. Из чего прикажете производить этот божественный напиток?» Губернатор махнул еще стаканчик. «Ты, Анна Сергеевна, все равно того». «Помирись с татарами», — произнес он, уже слегка захмелев. «Они сами знаешь, какой народ, не успокоятся». «Завтра у меня с ними будет серьезный разговор», — пообещала ему княгиня. Казначеев нехотя поднялся и откланялся. «Обещал еще вист сыграть», — сказал он, — «а так бы и не ушел отсюда. Создали же вы райское местечко». Анна сама проводила его до порога. «Будете в Кризе? Не забывайте меня». «Да как вас забудешь?» Он еще раз поцеловал руки дамам и сел в экипаж. «Как вы его?» — восхитилась Жанна. «Я бы никогда не смогла так разговаривать с губернатором. Они все у меня вот где». Княгиня сжала маленький кулачок. «Впрочем, пойдемте пить чай. За всеми нашими делами мы и не заметили, как наступил вечер. Завтра нам предстоит трудная задача». Она пристально посмотрела на покрасневшую графиню. «Да, мне известно, какого вы мнения о нашей миссии. Так что завтра просто стойте возле меня и не раскрывайте рот. Меня и так будет слишком много». Она расхохоталась. «Думаю, к нам присоединится православное население. Та маленькая церковь на горе, церковь Вознесения, построенная мною, пользуется большой популярностью. Сам Александр I посетил ее и сказал мне спасибо. Раньше на этом месте были развалины какой-то греческой церквушки, а теперь, благодаря мне, все православные путешественники, проезжая наши места, заходят туда помолиться». Иван накрыл стол к чаю. «Варенье делают мои крепостные», — похвасталась Анна Сергеевна. «Возьмите инжирное, вы такого еще не пробовали. Чай мне пока завозят, но в будущем я планирую создать здесь чайные плантации. Возможно, на том участке, где сегодня так нелепо погибла корова». Она снова рассмеялась. «Да вы берите бисквиты, голубушка, не стесняйтесь. Честно говоря, этот этикет у меня уже вот где». Она показала на тонкую шею. После чая графиня почувствовала, как ее глаза стали слипаться. Виною этому были и свежий морской воздух, и утомительные путешествия, и неуемная энергия княгини. «Да вы, милочка, уже клюете носом!» — прыснула Голицына. «Иван, проводи нашу гостью во флигель. Завтра служанка разбудит вас к завтраку. Доброй вам ночи!» Жанна, пошатываясь, побрела в свою каморку. Она не понимала, почему Голицына не выделила ей одну из комнат своего шикарного особняка. Сначала графине казалось, что дело в ее взглядах. Умная и жесткая Анна Сергеевна сразу сообразила, что пожилая Жанна не помощница в ее трудных делах. Тогда зачем же выделять ей место в особняке? Возможно, нагрянут другие гости, знатнее, богаче и полезнее. Так Жанна думала вначале. Но после первого тесного общения она поняла, что дело вовсе не в этом. Анна разговаривала с ней не хуже, чем с губернатором, с удовольствием рассказывала о своих делах, делилась планами на будущее. Значит, была какая-то другая причина, заставившая княгиню поселить свою гостью во флигеле. Что ж, поживем-увидим. Молоденькая и очень хорошенькая служанка с толстой русой косой, как обруч, охватывающий голову, с полными губами и ямочками на щеках, помогла графине раздеться, и Жанна провалилась в сон.